Ковно мне в ответ заунывно завыли какие-то. Глава 13. Алот Шарова. 19-й день проекта. Вечер. «Значит так, раз ты считаешь себя самым умным, тебе со всем этим и разбираться». Я посмотрел на собеседника, но тот проигнорировал мою подколку, продолжая внимательно разглядывать нарисованную на песке схему. «Помощь нужна будет? Может, парочку зеленых с собой возьмешь?» На что Харри лишь пренебрежительно покосился на пересыпающих с руки на руку песчинки зеленых и отрицательно мотнул головой. «Ну, как знаешь. Тогда полчаса на подготовку и можешь выступать». Не стал я спорить с псом, демонстрирующим интеллект выше среднего. В особенности, если с гоблинами сравнивать. Пустынный осколок оказался не так плох, как могло бы показаться на первый взгляд. Пускай большую его часть покрывали песчаные барханы. Однако, обследуя окрестности осколка, мы нашли парочку крохотных оазисов с родниками, скудной растительностью и несколькими финиковыми пальмами. Главным же сокровищем оказалась небольшая рощица этих деревьев, расположившихся на склонах низенькой возвышенности. Там даже трава росла вполне себе неплохо. А следовательно, и источник воды там был в наличии. Однако также наличествовали и проблемы в виде местных тварей, свивших себе логово в оазисах. Мелкие норы монстров, выглядевших как облезлые шакалы, только с тремя хвостами и лишней парой конечностей, заканчивающихся клешнями, мы зачистили довольно быстро. Благо макросов, как окрестил их бестиарий, было по краям немного, а с помощью Харона мы легко находили их норы. Однако на центральном холме обосновались самые крупные монстры, и просто так в гости туда наведываться явно было глупо. Так что пришлось городить план, включавший в себя Харона и ловушки. Благо владельцы клешней умом не обладали, лишь скоростью, ловкостью и силой. Что тоже неплохо, но не в данном случае. Таким образом, потратив еще пару часов на расстановку ловушек и объяснение гоблинам, что удивительно только гоблинам, я приказал им закопаться и не отсвечивать. А Харона отправил выманивать тварей. Сам же уселся на песок и начал следить за представлением, порой непроизвольно хватая ублюдка за рукоять, когда резвая псина выписывала уж слишком опасные кульбиты, едва-едва ускользая от лап макорсов. Похоже, все же было что-то общее у моих подчиненных. А именно отсутствие инстинкта самосохранения и непреодолимое желание, чтобы я посидел раньше времени. Но так или иначе, эта шерстяная харя изрядно помотала бегающих за ней монстров, периодически заводя их в ловушки. Крови на песке проливалось все больше, рев и рычание становились все злее, и из норы выползали все более крупные твари. Однако я еще тот параноик, так что ловушек наставил столько, что хватило бы на маленький полк. А еще, когда из холма вылезла самая крупная тварь, я наконец поднялся и открыл стрельбу по покалеченным монстрам. В общем, не самый сложный осколок попался. Самое то для завершения дня и успокоения нервов после провала с наймом наемников и потраченных попусту ресурсов. Да еще из местных тварей выпало несколько сфер и горсть монет, что также способствовало обретению душевного равновесия. Плюс пальмы на холме оказались обсыпаны созревшими финиками, которые были чертовски сладкими. Самое то для поощрения гоблинов. Будем воспитывать зеленых кнутом и пряником. Что самое удобное в этом способе, так это если пряник засохнет, им тоже бить можно будет. После зачистки присоединение осколка прошло спокойно. Правда, не без сюрпризов. Как обычно, сначала система порадовала, сообщив, что за три одинаковых биома и синергии с центральным кристаллом отвалит аж 13 единиц энергии. А после огорошила тем, что расположение пустынного осколка выбрано неудачно из-за границы с горным гексом и впаяла штраф на 3 единицы. Я, кстати, потом сходил до этой границы и обнаружил, что там даже стена тумана не исчезла. Видимо, таким образом система боролась с присоединением совсем уж разных осколков друг к другу. Что, в принципе, логично. У меня там вершина горы, а здесь пустыня. Не представляю, как их можно соединить. Но так или иначе, присоединение пустынного биома я считал удовлетворительным. Финиковые пальмы, дополнительные источники воды и свежее мясо, которое должно было пополнить наши оскудевшие запасы. Все это без особых хлопот. Вернувшись в лагерь, отправил Нобеля Сарни собирать туши и перетаскивать их на хребет. Все мы сразу не съедим, а в пустыне они быстро пропадут. Хотя несколько особо крупных тварей я все-таки приволок в лагерь, где принялся их разделывать, чтобы приготовить солонину. Процесс вышел небыстрый. Тем более, что две туши я отдал на эксперименты парочке гоблинов, показывая, как правильно снимать шкуру и очищать кости. В будущем эти кости можно будет использовать для создания каких-либо системных вещей. И не только оружия, но и брони. Мы в былые времена делали весьма неплохую защиту, что выдерживало даже атаку когтя. Правда, низкого уровня, но все же. Да и как показало общение с общиной на городском осколке, нормальная торговля — это не то, что мне светит в ближайшем будущем. Так что крафт, освоение осколков и добыча сфер, похоже, станут моим основным источником богатства. Кстати, насчет сфер. После экспресс-курса по разделыванию добычи и оказания первой помощи гоблину, умудрившемуся пропороть себе руку ножом в двух местах, наконец нашел время вскрыть накопившиеся сферы. И что могу сказать? С перечнем источника дохода я точно поторопился. Нет, среди добычи оказалось и немного еды, и даже оружия. Щедрая система отсыпала, правда, ровно столько, чтобы мне хватило поднять ублюдка до первого уровня. Ублюдок. Уровень 1. Качество обычное. Белое. Мощь 8. Боезапас 60 из 60. Описание. Оружие, рожденное в пьяном угаре криворуким оружейником, который помер прежде, чем успел уничтожить свое детище. Дополнительные функции. Эволюция каннибализмом 0%. Модификация. Внешне пистолет значительных изменений не претерпел. Лишь слегка ствол стал больше и длиннее. Может, он реально со временем в ручную гаубицу превратится? Тогда бы не мешало в силу вкладываться, а то без руки останусь. Однако смех смехом, а перспектива вооружить желтоглазую орду системным оружием развеялась, как пограничный туман. Нет, конечно, со временем я найду что-то хорошее и в нужном количестве. Вот только сомневаюсь, что монстры и другие демиурги будут любезно этого дожидаться. Также из сфер выпало несколько карт на характеристики, и я решил поднять себе силу до плюс 2. Но что самое печальное, смог сделать это лишь со второй попытки. И это при шансе на успех в 90%. Вот и думай, где я так перед вселенной накосячил. Зато по отношению к моим подчиненным мироздание оказалось куда более благосклонным. Кнопка, умудрившаяся прокачаться на готовке и лечении моей вечно побитой тушки, получила второй уровень, за что была награждена уже мной картой магии на плюс 2. «Лунная призма, дай мне силы!» Всплыл у меня в памяти древний мультик, едва я вложил карточку в ладошку гоблинши, и та ее использовала. Нет, у кнопки не появилась диадема, а безразмерные шорты с футболкой не превратились в облегающее платьице с пышной юбкой. Однако к седой пряди в волосах добавилась светло-зеленая, схожая с цветом карты навыка «Исцеляющее прикосновение». А в желтых зрачках явственно проступили зеленые пятнышки. Также довольно острые коготки на пальцах кнопки уменьшились в размерах, еще больше, походя на человеческие. А под ногтями обоих больших пальцев появились зеленые отметины. Хм. Похоже на синергию между характеристикой и умением. Вот только на мне усиление картами силы и живучести так сильно не проявлялось. Я определенно стал сильнее, да и убить меня стало труднее. Уж я-то постарался это проверить. Однако значительных внешних изменений не было. А те, что и были, с легкостью можно было списать на активный образ жизни. Может, у гоблинов бонус к активации карт? Или не только у гоблинов? «Ну-ка, кис-кис, сюда, дружище!» Позвал я Хари, едва уложив в этот раз все-таки потерявшую сознание кнопку. Хотя, судя по ее довольной мордашке, больно ей определенно не было. В ответ пес возмущенно пролаял, однако подошел. После чего был награжден картой на ловкость и навыком таран. От характеристики, подтверждая мою теорию, пес слегка изменился. Подушечки лап стали немного больше. А на боку появилась белая отметина в виде 3-сантиметровой полоски, которая, впрочем, тут же преобразилась, стоило мне только применить на Хароне таран. Пес довольно гавкнул, а кончик полоски слегка закруглился, походя на схематичное изображение воздушного потока. Вот только в отличие от гоблинши, Харон в обморок не упал. Да и чувствовался вполне бодро. Так что, не отходя от кассы, я как мог постарался объяснить мохнатышу, в чем заключается полученное им умение. И что в его случае таран применять нужно не в лоб, а заходить противнику либо с боков, либо с тыла. По крайней мере, пока мы ему какую-нибудь броню не придумаем. Правда, объяснял недолго, поняв, что Псиноч смотрит на меня, как на маленького ребенка. Я в тот момент даже не удивился бы, если бы эта Харя заговорила человеческим голосом и заявила, что по праву умнейшего объявляет мой аллот своей собственностью. К счастью, этого не случилось. И спустя минуту Харя, будто самая обыкновенная собака с громким завистливым лаем, умчалась прочь наводить шорох среди гоблинов, суетящихся в лагере. При этом через некоторое время я обратил внимание, что бегал тот не просто так, а отрабатывая полученный навык. Вот стоит гоблин и ковыряется пальцем в носу, вместо того, чтобы кирпичи на благо общества лепить. А вот спустя секунду он кубарем катится, а злобная псина, ехидно гавкая, уже несется к следующему халтурщику. Что ж, пожалуй, Харону карточку на интеллект от греха подальше давать не буду. К чему мне лишние конкуренты на право возводить мир? Собственно, с этими веселыми мыслями я и закинул на плечо неразборчиво бормочущую что-то кнопку, так и не пришедшую в себя после поглощения карт. Свистом позвал развлекающегося Харона, гоняющего уже сонных гоблинов, и отправился спать. Пожалуй, на сегодня в закрытом акционерном обществе «Шаров и гоблины» рабочий день подошел к концу. Алот Шарова. 20-й день проекта. Утро. Да ты, блин, издеваешься! Чуя, как меня до костей пронизывает поток ледяного ветра, а зубы начинают выбивать чечетку, я смотрел на белую пустыню. Проснувшись утром и совершив привычные утренние ритуалы, вода, еда, раздача указаний, я направил алот к белому осколку, состоящему из 4 гексов. И вот спустя 3 часа полета стоял на границе, офигевая от перепада температур. Ладно, вчерашний пустынный осколок. Там хоть и было жарче, чем на Алоде, однако мы уже были привычные. Но тут же... Даже я к границе близко не подходил, не то что гоблины. Эти же вообще серели лишь при одном взгляде на сугробы. Была у меня мысль свалить от этого осколка, даже не исследуя его. Однако решил выждать полчасика. Глядишь, кто-нибудь выберется к нам в поисках тепла. А там уже будет окончательно видно, стоит лезть в стылые земли. Или ну их нафиг. Послав часть гоблинов за дополнительной одеждой, стойко морозил сопли все полчаса. Но так никто и не объявился. Выждав еще 20 минут и хоть как-то дав привыкнуть гоблинам к холоду, все же решил рискнуть отправиться к центру осколка. Был немаленький шанс того, что эти земли были мертвыми. И мне достаточно будет найти кристалл и активировать поглощение, получив за это причитающуюся награду. Да и как ни крути это, не последний осколок с таким климатом. И не всегда у нас будет выбор. Так что пусть мои бравые бойцы хотя бы посмотрят, что такое зима. И как это весело. Единственный, кто откровенно радовался нашему снежному приключению, это Харон. Неугомонный пес носился по снежной целине, изображая из себя полевую мышь, старающуюся укрыться в снегу. Правда, выходило у него это так себе. Сугробы тут были мне максимум по колено. Так что эту полевку было вполне себе хорошо видно. Гоблины его радости не разделяли, но за мной следовали, даже не думая возмущаться, монотонно переставляя лапы и двигаясь по пробитой мною тропе. Наверное, именно поэтому я был первый, кто услышал, а после и заметил, как в небольшой низине под нами развернулось сражение. Впрочем, настоящим сражением это было трудно назвать. На покрытой льдом арене столкнулись 2 команды. В левом углу ринга крупные твари, напоминающие тюленей, только на коротких, но мощных лапах и с зубастыми пастями. В правом углу — группа неустановленных лиц в меховых штанах и куртках, вооруженная различным колюще-режущим металлоломом. Рослые, однако, парни, с развитой мускулатурой, которую даже под грубой одеждой было видно. И, судя по уверенным размашистым движениям, царящий в округе холод их совершенно не волновал. Как и противник. Невзирая на численное превосходство тюленей, крепыши брали умением, ловко лишая твари лап, после чего добивали их выверенными движениями. Однако основное внимание привлекли все же не они. Неподалеку на снежном склоне в окружении 2 викингов стоял молодой мужчина, укутанный в современный пуховик, в меховой шапке и высоких сапогах. За сражением он следил с явным интересом, но при этом напряжения в его позе я не ощущал. Впрочем, исход драки и так был очевиден. Так что, приказав гоблинам заныкаться в снегу, оставил Харона за главного. А сам, убрав ублюдка в карман, взялся за самодельное копье. К чему нервировать демиурга? А парень действительно был им. Теперь понятно, что видели выжившие, когда смотрели на меня. Реально, как личное дело. Пол, возраст, имя, даже кличка или позывной. Информация о личном уровне и уровне Алода. Также отдельной страничкой имелись сведения о подвигах в прошлой жизни. «Доброго дня, уважаемый Ярвинин!» Чутко обойдя по верхушке низины, дабы не показывать, откуда пришел, я стал спускаться. Бойня, царящая внизу, как раз подходила к концу, и я с легкостью перекричал лязганье оружия и хрипы умирающих монстров, привлекая к себе внимание. Первыми среагировали 2 амбала, охраняющие демиурга, встав перед ним и обнажая круглые щиты да мечи. «Во-во, парни, спокойнее! Я хочу лишь поговорить с вашим нанимателем. Никаких попыток продать мне свои ломы!» Я остановился метрах в 3, воткнув копье рядом с собой. «А я уж было считал, что день сегодня меня ничем не удивит». Раздался голос Ярвинина, после чего тот руками раздвинул живой щит охраны и вышел вперед. При этом он снял лыжные очки, скрывавшие его лицо. Я увидел, что выглядит он куда старше, чем было указано в его личном деле. Там было написано, что Демиургу было всего 23 года. Но вот по глазам и морщинам вокруг них я бы дал ему все 30 с хвостиком. А еще на нем висело 5 убийств. И это не в прошлом мире. Я давно убедился, что система умеет преподносить сюрпризы. Тем не менее доброжелательно улыбнулся я. Хотя скажу откровенно, даже рад встретить Демиурга. «И чему же вы так радуетесь?» Поинтересовался мужчина, улыбаясь в ответ. Но я заметил, как на мгновение образовались складки на его лбу, а глаза сузились. «Чему вообще может радоваться человек, погубивший мир?» «Понятно. Наша песня хороша, начинай сначала». Разочарованно протянул я, тем не менее не теряя надежды. «Может, мир-то и погиб, только вот вы живы, как и многие другие. И, судя по вам, не шибко-то и страдаете от вселенской несправедливости». «Что ж, в какой-то степени это верно», — кивнул владелец Аллода второго уровня. «Однако это явно не благодаря вам. Скорее, моим предыдущим заслугам на Земле. Сомневаюсь, что система предлагает роль Демиурга абы кому». «О, а паренек-то у нас со слегка завышенным мнением о себе. В досье был указан его предыдущий уровень, 29-й. Не то чтобы маленький, но и чем-то крутым я такое достижение не считал. Встречал и повыше. Впрочем, может, у себя в деревеньке он и был первым парнем. Закидоны системы — это одна из 4 тем, которые можно обсуждать вечно. Пожал я плечами. Однако что-то мне подсказывает, что место для долгих разговоров тут не самое удачное. Не скажу, что горю желанием с вами что-то обсуждать. Признался Ярвинин, при этом выискивая что-то. Ну, или кого-то за моей спиной. И уж тем более не желая не посещать ваш Аллот, не приглашать в свои владения. Что ж, по крайней мере, в должной степени откровенно. Но раз гостеприимством не страдаете, могу предложить хотя бы поторговать. У меня как раз завалялась одна интересная карта. Повышает шанс добычи для наемников. И немного режет для Демиурга. Судя по викингам, окружавшим мужчину, и тому, что парень имел всего лишь первый уровень, сам он руки предпочитал не пачкать. Так что карта для него действительно была хороша. Ну, поторговать действительно можно. На лице Демиурга отобразилось странное смятение, которое можно было трактовать по-разному. Только, как видите, с собой у меня ничего нет. Однако, если вы готовы встретиться тут через час, я подготовлю список того, что готов обменять. Странный он. И что хуже всего, осторожный и умный. Был бы идиотом, уже бы напал, с учетом того, что явился я один. Вот только чуйка у парня однозначно работала. И дело даже не в моем достижении разрушитель мира. «Хорошо, тогда через час здесь». Кивнул я, после чего дважды свистнул. На вершине холма появился Харон, разразившийся лаем. Однако спускаться не стал. Все, как мы обговаривали. Удара в спину именно сейчас я не ожидал. Ярвинин явно был не готов к прямому столкновению. А с учетом того, что я был на пару уровней его выше, в случае лобовой атаки его бугаев у Демиурга были все шансы ее не пережить. А вот перегруппироваться, сделав вид, что возвращаются на свой Аллот, а на самом деле вызвать подкрепление и обойти с фланга, чтобы наведаться ко мне всей гурьбой, такой вариант возможен. Теперь же пусть гадает, сколько таких собачек, не боящихся холода, носится по заснеженному Гексу. И сможет ли он со своими викингами незаметно пробраться на мой Аллот? Конечно, возможно, у меня просто разыгралась паранойя. Но уж лучше перестраховаться, чем пускать гоблинов против этих молодчиков. Ублюдок, несомненно, сравняет шансы. Но терять живущих дольше обычного коротышек я не намеревался. В общем, махнув рукой Демиургу, отправился обратно к своим гоблинам. Правда, не сразу. Перевалившись через верхушку склона и отойдя метров на 10, упал в снег и аккуратно пополз обратно. Чертов холод, пробивавшийся через несколько слоев одежды, уже изрядно доконал меня. Зато я убедился, что Ярвинин ушел в сторону своего Аллода. По крайней мере, направление было противоположным нахождению моего осколка. Вот только тюленьи туши они не забрали. Впрочем, не на руках же их тащить. Может, за санями решили сходить, раз уж все равно возвращаются. Выждав еще минут 5 и не заметив ничего странного, все же отправился к своим бойцам. Те уже успели превратиться в мелкие снежные столбики. Однако никто не околел. А как только я сообщил, что мы возвращаемся, втопили так, что я бы их и на лыжах не догнал. Эх, их энергию, да в мирных целях. Впрочем, энергии у коротышек оказалось совсем на донышке. Стоило нам только перевалить за границу снежного гекса, как обрушившаяся жара разом отключила половину моего отряда. «Ну, пиздец!» — пробормотал я, глядя на то, как мелкие плашмя падают на горячий песок, теряя сознание. «Подъем! Кто не встанет, останется без ужина!» Но, похоже, даже такая страшная угроза не смогла привести в чувство промерзших подданных. Пришлось нагружать оставшихся в сознании гоблинов павшими товарищами, да самому хватать парочку и тащить на базу. Время поджимало. До торговой встречи оставалось меньше получаса. В лагере приказал Кнопке пройтись по отморозкам исцелением, а сам в срочном порядке отобрал самых крепких, приказав утепляться и готовиться к возвращению в зиму. Гоблины, видящие, в каком состоянии вернулись их собратья, особой радости не испытали. Однако послушно отправились выбирать себе одежду потеплее, которую мы хранили в обычных мешках под широким навесом. Я же, быстро пробежавшись в уме по имеющемуся у меня в наличии, подключился к кристаллу, дабы посмотреть, какие ресурсы мне могут понадобиться для построек. От нормального жилого дома или того же склада я бы не отказался. В принципе, стоило и то недорого, так что шанс торговаться был. Главное, чтобы у Ярвинина были нужные мне ресурсы. Уже в мечтах представляя, как переселяюсь в нормальный дом, непродуваемый всеми ветрами, и в котором отсутствует вездесущий песок, я открыл карту. «Ну и какого лешего, уважаемый?» — произнес я, глядя, что к снежному биому пристыкован лишь мой Алот. А второй золотистый осколок уже успел отстыковаться и в данный момент уходит прочь. «Утюг дома забыл выключить, что ли?» «Деловые партнеры обычно так не поступают». Впрочем, чувство сожаления быстро сошло на нет. Торговля не состоялась. Ты черт с ней. Тем более, что лишь несколько часов назад я и так пришел к выводу, что на нее рассчитывать не стоит. Меня испугался первый встреченный демиург. Так и к этому мне не привыкать. Моим именем детей 7 лет пугали по всему миру. Зато теперь у меня есть приличных размеров осколок и куча бесхозного мяса, морозящегося в той ложбине прямо сейчас. Так что, отключившись от кристалла, я приказал гоблинам следовать за мной. Время забирать чужую добычу и развоплощать чужой осколок. Присоединять я его не собирался. Зато наверняка за него система что-нибудь отвалит. Пусть даже немного. Но ничего, мы не гордые. А в гонке демиургов даже такие крохи могут стать решающими. Интерлюдия. Алот Бертье. Первый день проекта. «Ах, будь неладна эта система!» «Вечно заставляет совершать какой-то выбор. Да еще так не вовремя. Я уже почти соблазнил Катрин». Невысокий полноватый мужчина открыл глаза, внимательно осматривая окружающую его обстановку. Комната, в которой он очутился, едва дал согласие на участие и выбрал роль демиурга, была обставлена довольно дорогой мебелью. Комоды с резными ручками, журнальный столик с графином, наполненным янтарной жидкостью, несколько портретов странных людей в странных одеждах. «Ну, знаете, в родном убежище было как-то все уютнее. А тут...» Войдя в соседнюю комнату, Жак Бертье, а именно так звали новоиспеченного демиурга, с недовольством осмотрел свою новую спальню. «Ну что за дыра? Какого черта кровать такая маленькая? Как я тут размещусь с кем-то еще?» Бертье в раздражении пнул широкую двухспальную кровать, заправленную шелковым постельным бельем. Искривился от пронзившей мизинец боли. Черные лакированные туфли под стиль его модного костюма слабо смягчали урон. «Я что, зря в Алот вкладывался? Система! Какого черта я вынужден буду проводить время в столь убогих условиях?» Не получив ответа, Жак развернулся и направился дальше исследовать дом. Впрочем, его разведка довольно быстро закончилась, так как, пройдя через зал, он попал в небольшую, хорошо обставленную кухню, откуда наружу вела дверь. Не проронив ни слова, лишь недовольно зарычав, мужчина толкнул от себя входную дверь и вышел на крыльцо. «Я так понимаю, это то, что я должен беречь?» — вслух произнес Бертье, увидев в метрах в 15 от дома парящий над землей золотистый кристалл. Сойдя с крыльца, мужчина направился в сторону сердца Алода по вымощенной брусчаткой дорожке, извивающийся между аккуратно подстриженной травой. Не дойдя немного до цели, Жак сошел с дорожки и направился к дереву, усыпанному спелыми яблоками. «А это уже неплохо!» Впившись в сочный плод, прочавкал мужчина. «А то за последние пару лет в чертовом убежище ничего, кроме дикорастущей кислятины, не появлялось. Долбанные охотники! Бесполезные! Как и все остальные!» Меньше чем за минуту уничтожив яблоко, Берцье сорвал второе и огляделся. За небольшим фруктовым садом можно было разглядеть пруд, обрамленный камнями с маленьким причалом. И, судя по частым всплескам на водной глади, он был полон рыбы. Чуть подальше виднелся лес, который, казалось, окружал всю поляну, на которой располагался дом Демиурга. «Все же не зря вкинул очко Волод, а то точно бы в какой-нибудь дыре очутился. А так вроде ничего. Не курорт, конечно, но существовать можно». Подвел итог увиденному владелец лода. «Кстати, насчет баллов. Интерфейс? Инвентарь? Система?» Спустя мгновение перед Берцье появился интерфейс с различными значками. Однако Демиурга больше интересовал инвентарь, а точнее его содержимое. «Конечно, не совсем в моем стиле, но для начала сойдет. Хорошо хоть под цвет пиджака». Качнул головой мужчина, глядя на то, как в руке вместо карты материализуется черный бронежилет. «Бронежилет гражданский, М1. Уровень 1. Качество обыкновенное, белое. Защита 2. Описание. Элемент индивидуальной защиты, обеспечивающий некоторую защиту от холодного и огнестрельного оружия. Дополнительные свойства. Не имеет веса, когда надет». Тут же, примерив обновку, Берцье убедился, что в описании все было указано верно. Бронежилет совершенно не ощущался и не стеснял движения. Из следующей карты выпали обычные налокотники без каких-либо дополнительных свойств, что заставило Демиурга недовольно скривиться. Впрочем, когда он перешел к картам навыков, улыбка вновь осветила его лицо. Первая карточка принесла ему отличнейший навык, да еще и дальнобойный. «Карта навыка «Огненное копье». Уровень 1. Качество обычное. Описание. В руке владельца карты формируется огненный сгусток, который можно метнуть на расстоянии до 15 метров. Для формирования сгустка требуется мана. Урон стрелы прямо пропорционален количеству истраченной маны и расстоянию до цели». «Ну, наконец-то! Не то дерьмо, что мне вечно доставалось на гребаной земле!» Чуть ли не пританцовывая, Берцье тут же поглотил карту и, подняв руку, попробовал сформировать стрелу. Легкое тепло разлилось по ладони, и спустя секунду между сомкнутых кольцом пальцев образовалось огненное копье. Хекнув, Берцье запустил его в стоящую неподалеку яблоню и с удовольствием увидел, как в стволе образовалось сквозное отверстие, а ствол следующего дерева опалило пламя. «Не бог, но на одну ступеньку уже выше остальных», пробормотал Жак, метнув еще одно копье, влив чуть больше маны. И результат обрадовал Демиурга еще больше. Даже недовольство по поводу ущербности дома, в котором ему придется жить, как-то сгладилось. В конце концов, наигравшись с новой игрушкой и едва не устроив пожар, Берцье успокоился и открыл последнюю карту. Та оказалась на магию плюс 1. «Маловато, конечно, но зато под мой будущий билд подходит. Так что будем считать, что приемлемо». Покрутив в руке карточку и пожевав кусок яблока, вынес свой вердикт Демиург. После чего вставил ее в свободный слот со словами: «Дала система лужайку, даст и служанку». Кинул очередной огрызок под яблоню и направился к кристаллу. Сердце Демиурга. Уровень 2. Энергия 0. Монет 100. Прочность 300 из 300. Навыки. Пусто. Пусто. Это ваша жизнь. Если сердце будет уничтожено, вы погибнете. Ну так если оно такое важное, то какого черта вокруг него какая-то жалкая оградка? «Я что, просто так тратил ценнейшие баллы?» Возмутился мужчина, едва подключился к кристаллу. «Уж лучше бы еще в личную силу добавил. Я, по-вашему, как должен охрану обеспечивать? Кто этим займется?» Впрочем, как и раньше, ответа не последовало. И, продолжая возмущаться, Берцье переключился на раздел строительства. «Так, охранное агентство, сад, стрельбище, мастерские...» «Так, с этим вроде понятно. Непонятно, где брать ресурсы на все это добро. Сомневаюсь, что здесь есть межпространственная доставка». «Кстати, насчет межпространства». Открыв карту, Бертье уставился на висящие в пустоте осколки. Ближайшими оказались два зеленых крохотных, один коричневый размером в 2 гекса, и, наконец, выгоднее всех на общем фоне, выделялся 4-гексовый серый осколок. «Больше осколок — больше ресурсов», — логично предположил Бертье, выбирая цель. «Ну и больше опыта я получу и стану сильнее. Хе, я определенно выиграю в этой гонке». А спустя минуту, когда система сообщила, что время прибытия сокращено до 5 минут, довольный Демиург улыбнулся еще шире. Мироздание определенно на его стороне. Отключившись от кристалла, мужчина, сделав перед этим крюк и сорвав еще несколько яблок, отправился на запад, где вот-вот должна была исчезнуть стена тумана. По крайней мере, именно так было сообщено системой, когда Бертье поинтересовался, как будет происходить стыковка. Также система сообщила о возможности выбрать, с какой стороны присоединить осколок. Но в данный момент французу это было не критично, так что он попросту указал на то место, куда было ближе добираться. «Ну вот, а еще говорят, что конец света — это плохо». Продравшись сквозь густой кустарник, Бертье наконец выбрался к границе своего Алода и увидел, как туманный барьер начинает медленно исчезать, обнажая осколок. И то, что он увидел, его порадовало. Смачно хрустя спелым яблоком, мужчина с интересом разглядывал небольшой коттеджный поселок с одной- и двухэтажными домами. И, судя по их внешнему виду, некогда эти дома носили статус элитные. «Может, хоть вино в подвалах будет?» Покончив с яблоком и кинув огрызок себе под ноги, пробормотал француз. «А то та бурда, что на столе стояла, даже внешне отвратно выглядела». Попрыгав на месте, он не раз видел, как охотники из его убежища делали, когда выбирались наружу. Демиург отправился к высоким решетчатым воротам, закрытым на цепь с навесным замком. «Странно», — пробормотал Жак, остановившись перед возникшей преградой. Нет, наличие замка его не смущало. Вот только висел он с внешней стороны. «Хотя, может, его законсервировали до апокалипсиса?» Бертье, пожав плечами, сформировал копье и вонзил его в замок. Дешевая поделка, не выдержав высокой температуры, почти моментально оплавилась, едва не заляпав горячим металлом туфли мужчины. «Тихо, Жак, тихо. Всем великим людям поначалу приходилось работать руками». Успокаивал себя мужчина, снимая металлическую цепь, обернутую вокруг прутьев ворот. «Сейчас найдем необходимые ресурсы, и у меня появятся те, кто будет делать всю грязную работу». Поселок встретил Демиурга мертвой тишиной. Двухполосная дорога шла от ворот вдоль домов, отгороженных друг от друга чисто символическими заборчиками. Где-то они и вовсе отсутствовали, замененные живой изгородью, которая давно утратила свою форму и расползлась во все стороны, превратившись во что-то бесформенное. «Да тут дома лучше, чем та медвежья берлога, в которой меня система засунула. Может, сюда перебраться?» Свернув с центральной дороги и пройдя десяток метров по асфальтовой дорожке, Бертье очутился перед двухэтажным домом, выполненном в хай-тек стиле. Прямые линии, множество окон, широкий, нависающий над входом балкон. Встроенные во внешнюю облицовку лампы наверняка освещали окрестности на километры. Самое то, чтобы дать соседям понять, где самые лучшие вечеринки. Бертье даже чутка всплакнул, вспомнив тусовки, которые закатывал до прихода системы. «Решено! Осколок присоединю и сделаю тут резиденцию». Бертье было направился к входу, но тут заметил, как на втором этаже мелькнула тень. «Э, кто там? Выходи! Это моя собственность!» Озорно выкрикнул француз, уже чувствуя себя хозяином этого места. Неизвестный вновь показался в окне. Но прежде чем Жак успел что-то рассмотреть, входная дверь коттеджа распахнулась наружу, и из нее на уровне пола показались вначале руки, а после и их владелец. «Фу, ну и урод!» С отвращением произнес Демиург, глядя, как к нему молча пытается ползти без ноги зараженный. Не прекращая морщиться, Бертье сформировал копье, дождавшись, когда зомби выберется на площадку перед домом, а после отправил сгусток огня прямо в монстра. В теле твари образовалось отверстие, а по окрестностям разнесся запах горелой плоти. «Похоже, здание придется капитально убирать, прежде чем в него получится въехать». Сформировав очередное копье, француз запустил его в показавшуюся в дверном проеме тварь. Та была уже на двух ногах, однако двигалась с той же скоростью, что и без ноги. Бертье с удовлетворением отметил, как шкала его опыта пополнилась на 2 единицы, а с обоих монстров выпали металлические кругляши. А вот и монеты. Похоже, уже к вечеру у меня появятся наемники», — с улыбкой произнес Демиург. «Судя по всему, твари здесь мутировать не успели, так что ничего опасного из себя не представляли. В начале апокалипсиса, пока зомби не заматерели, а руины городов не заполнили настоящие монстры, Жак выходил за стены убежища и даже пачкал руки, истребляя зараженных. Не один, конечно. Люди отца всегда сопровождали его, обеспечивая ускоренную прокачку. Правда, до тех пор, пока это не стало слишком опасно. Впрочем, ту легкость, с которой поначалу уничтожались зомби, Бертье прекрасно помнил. «Я здесь главный мешок с дерьмом. А ты, подобные тебе, не более чем ходячие банкоматы». Пнув труп безногого, Демиург поднял монету и направился к входной двери. «Время выгнать непрошенных гостей из своего дома». Перешагнув порог, он увидел несколько медленно передвигающихся по большому вестибюлю зараженных, облаченные в странные, под старину костюмы. При его появлении зомби зашевелились, словно приходя в себя. Однако Жак не дал им и шанса, приговорив каждого метким броском копья. «Легкотня!» — довольно произнес Бертье, глядя на вновь пополнившуюся шкалу опыта. «Вот только с мощностью копья надо поаккуратнее, а то весь дом в дырах будет. А на кой черт мне такая резиденция?» На лестнице, ведущей на второй этаж, раздался шорох. А спустя мгновение по ней кубарем скатилась девушка в черном коротком платье с бахромой. «Кажется, такое платье называется в стиле Чикаго. Не скажу, что это мой любимый стиль, но он тебе когда-то определенно шел», — произнес Бертье, разглядывая упавшую зараженную. Грязная кожа, оскаленная пасть и стоящие колтуном светлые волосы не могли скрыть, что девушка когда-то была весьма-весьма. «Впрочем, набором в гарем я займусь чуть позже. И тебе там явно не место». Очередное копье опалило голову зараженной, плавя волосы. Однако в этот раз Жак сэкономил на влитой мане, опасаясь испортить напольное покрытие. И магия не убила монстра. «Черт! Надо будет подвесить какую-нибудь тварь и поэкспериментировать», — пробормотал Демиург, создавая пламя в руке. Но прежде чем оно сорвалось, на лестнице вновь послышался шум, а снаружи дома раздался звон битого стекла. «Какого?» Раздосадованный тем, что его предполагаемая резиденция начинает терять целостность, Бертье выглянул на улицу и увидел, как под балконом шевелится зомби в черной рубашке и брюках с подтяжками. «От тебя я точно оставлю в качестве груши, мразь! Кто тебе разрешил портить мое имущество?» Вместо ответа зомби поднял голову на Жака и зарычал. Но тут на него сверху упала зараженная в строгом грязно-белом костюме. А следом еще несколько зомби добавилось. «Да вы че?» — возмутился мужчина, вливая ману по максимуму и всаживая слепящее обжигающее копье в образовавшуюся кучу малу. По телу пробежал холод возмущения. И Бертье от гнева всадил еще одно копье, поджигая еще шевелящиеся тела и плавя асфальт. Тем временем позади него на лестнице звуки становились все громче. И, оглянувшись, Демиург увидел, как с нее сваливаются еще четверо празднично одетых зомби. И в отличие от первых, эти выглядели куда расторопнее. Так что даже упав, они не стали валяться на полу, а почти сразу подскочив, направились в сторону Бертье. «Не подходите, твари!» Копье вырвалось из руки мужчины, устремившись к ближайшему зомби. Пробив насквозь зараженного, оно задело и следующего, прожигая тому бок, а после умчалось дальше, исчезнув в стене дома. «Что, нравится?» — зарычал Бертье, чувствуя, как его начинает колотить от странного коктейля из адреналина и азарта. «Я Демиург! Я тот, кого избрала система!» Развернувшись, Жак увидел, что с балкона продолжают валиться зомби. Так что главный выход из дома ему уже преграждан. Впрочем, всегда можно выйти через запасный. А в крайнем случае и через окно. Да и он слишком умен, чтобы дать себя загнать в угол. А вот опыт не помешает. Копье в его руке было по-странному едва теплым, хоть и светилось, будто маленькое солнце. Впрочем, со своей задачей оно справилось на отлично, превратив пытающихся выбраться из дымящейся кучи малой зомби в плохо приготовленный бифштекс. Полоска опыта вновь пополнилась, а Жак, увернувшись от подскочившего к нему зомби, ощутил, как когти твари чиркнули по бронежилету. Боли не было, а значит, защита работает на отлично. Ухмыльнувшись, Бертье буквально вдавил копье в рожу обнаглевшей твари, разом выжигая то и лицо, а потом пинком откидывая ее в сторону. Впрочем, продолжать стоять у входа было опасно, тем более что с балкона продолжали валиться зараженные. А на втором этаже в районе лестницы звуки становились еще громче. «Похоже, тут была приличная туса», — метнувшись в сторону одной из дверей, пробормотал Жак. «Видимо, придется подыскать другой домик для резиденции». Пнув дверь и даже не успев удивиться, что обутая в туфлю нога никак не среагировала на столкновение с твердым предметом, Бертье создал копье и метнул его в стоящих в метрах пяти от него зомби. Твари среагировали на появление человека, однако проснуться до конца не успели и стояли на одной линии. Так что огненная стрела, пролетев половину обеденного зала, пронзила тройку зараженных и, проплавив стекло окна, ведущего во внутренний двор, унеслась прочь. Стекло, не выдержав над собой такого насилия, со звоном осыпалось, и Бертье услышал громкое рычание из вестибюля. И с каждой секунды оно становилось все громче. «Ничего, я еще вернусь!» Стуча зубами, поклялся мужчина, оббегая стол. «И поимею вас всех!» Стукнувшись бедром о край стола, он болезненно поморщился, с удивлением обнаружив, что почти ничего не ощущает ниже колен. Да и руки словно онемели. «Ах ты!» Бертье внезапно ощутил, как пол уходит из-под ног, а он заваливается на спину. И спустя секунду увидел, как из-под длинной скатерти виднеется рука, схватившая его за лодыжку. «Да как ты посмела!» Размалеванная косметикой девушка-зомби в очередном старинном платье показалась из-под стола, оскалив пасть с черными зубами. «Пусти! Пусти меня!» Завопил Демиург, формируя копье и ощущая, как внутри него поселяется холодный страх. Или этот холод не из-за страха? Огненное облако, сорвавшись с ладони Бертье, мало походило на те копья, что он швырял совсем недавно. И этого облака точно не хватило, чтобы убить зараженную. Лишь за мгновение до того, как обожженные зубы впились в горло Демиурга, тот понял, что рано радовался, получив столь мощное умение. Ведь за все нужно платить. А спустя несколько секунд, в 200 метрах от коттеджного поселка, золотистый кристалл треснул. Глава 14. Алло, Чарова. 20-й день проекта. Вечер. Знаешь, какое самое главное правило приготовления шашлыка? Нанизывая наисвежайшее тюленье мясо на шампур, продолжал я втолковывать Арни основы готовки на углях. Амбал, по меркам мира гоблинов, отрицательно покрутил головой, не сводя взгляда со здоровенного таза, забитого маринованным мясом. «Главное, чтобы никто с советами не лез. Переверни, полей, да он еще сырой, сейчас пережаришь». Нанизав первую порцию и положив ее на мангал, я указал гоблину на остальные шампуры, мол, присоединяйся. «Хуже только сексом на многолюдной площади заниматься». Уже взявшийся за дело Арни, непонимающе уставился на меня. «Там еще больше советами замучают», — наставительно произнес я, поправляя ушанку на голове, полученную за поглощение снежного осколка. Система, как обычно, отвалила монет и одну сферу, из которой и выпало это чудо. «Ушанка ушлого прапорщика. Уровень 2. Качество редкое. Синий. Защита 3. Описание. Головной убор, переходящий от одного прапорщика к другому по наследству. Что удивительно, так как всем известно, что прапорщики только забирают, но ничего не отдают. Дополнительные функции. Позволяет ощущать себя комфортно в климатических зонах с высокими или низкими температурами». Я когда прочитал описание, даже рассмеялся. Черт его знает, как работает система, но за годы нахождения на Земле она явно немало подчерпнула из человеческого быта. Ушанка же внешне была вполне обычной армейской. На лбу даже выцвевшее пятно от кокарды осталось. В общем, теперь я щеголял в странном, для пустыни головном уборе, чувствуя себя при этом довольно комфортно. И нет-нет да поглядывал на Харона. Интересно, если собакина хорошенько откормлю, получится из него медведя сделать? Эту ушанка в наличии, балалайку по-любому найдем. Осталось только вопрос с медведем и ядерным реактором решить. «Готово!» — подал голос Арни, отвлекая меня от размышлений о стереотипах, навязанных обществом. «Снимай и давай следующую порцию!» Дал я добро, глядя на шкварчащее мясо, от аромата которого у меня в желудке непроизвольно заурчало. Впрочем, не только у меня одного. Судя по мордам коротышек, снующих туда-сюда и заканчивающих дела, они уже были готовы грызть все, что угодно. Прикуску, светающим над лагерем ароматом. Однако ждать им долго не пришлось. Чуть позже к нам с Арни присоединилась еще парочка гоблинов, и приготовление шашлыков пошло в промышленных масштабах. Так что уже спустя пару часов, когда вся зеленая братья собралась за столами, я толкнул небольшую благодарственную речь за проделанную работу. После чего вручил небольшие жетоны пятерым счастливчикам, особо сильно проявившим себя в повседневных делах. И, как и говорил ранее, данные жетоны символизировали их право на неделю заселиться в личные комнаты казармы. И боги, стоило мне только повесить деревянные безделушки на подставленные шеи, как гоблины начали светиться отчасти словно сверхновые. К ним бы провода подключить, я прямо сегодня решил проблему с отсутствующим реактором. Еще бы парочку чужих холодов запитал. Впрочем, радость победителей я слегка остудил, напомнив, что все это временно. И если кто-то обойдет их, то через неделю чемодан вокзал пещеры. Ну а дальше вечер мало чем отличался от обычных посиделок в шумной компании на какой-либо даче. У нас даже музыка и выпивка были. Небольшая колонка на батарейках надрывалась изо всех сил, давая возможность гоблинам ознакомиться с музыкальным творчеством людей. Ну а слабоалкогольное пиво, обнаруженное в одном из подвалов мертвого городка, облегчило соприкосновение человеческого и гоблинского, стирая психологические различия между расами. В общем, славно посидели-погудели до поздней ночи. Я даже потанцевать умудрился с милой буреющей кнопкой, сменившей уже привычную футболку с шортами на цветастое платье, которое, впрочем, тоже было ей большевато. Зато и снималось легче легкого, в чем я убедился, когда по окончании спонтанного празднества мы наконец добрались до моей хижины и упали на кровать. Пускай общий праздник и закончился, но кто сказал, что мы не можем его продолжить вдвоем? Алот Шарова, 21-й день проекта. Гоблины страдали, гоблины жаловались, но гоблины работали. Несмотря на то, что вчерашние алкогольные возлияния осуществлялись под строгим контролем, непривычным к человеческим напиткам коротышкам с утра не здоровилось. Да еще и я их поднял в 6 утра. Вчерашний праздник не повод халтурить сегодня. Так что с самого утра на поклон к колодцу выстроилась шеренга страждущих воды и жалующихся на жизнь гоблинов. Странная, однако, забавная картина. Я же даже, несмотря на то, что мы с кнопкой особо и не спали, от работы тоже отлынивать не собирался. Поэтому первым же делом после утренних процедур и небольшой разминки, которая с каждым утром становилась все сложнее и разнообразнее, направил Алот к ближайшим маленьким осколкам. Вначале присоединил одинарный зеленый, и он, на удивление, оказался неплохим. Много травы, небольшой лесок, в котором гоблинам удалось обнаружить несколько яблонь и грибы. Такой даже поглощать жалко. И я решил его оставить. С учетом наличия еще двух зеленых уже присоединенных осколков, их синергия позволила бы остановить опустынивание. А если еще подобное обнаружу, то и обратить процесс вспять. Следующей целью оказался уже коричневый осколок. Он, как и первый, никаких сюрпризов не принес. По аналогии с предыдущим, коричневый этот оказался небольшим каменным столом, на котором водилось множество некрупных размером с курицу птиц. Только эти твари летать умели, при этом довольно ловко. А в случае чего смело прыгали вниз с обрыва, уходя от опасности. Так что пришлось мне потратить время на изготовление силков и обучение гоблинов владению прощой. И если силки работали, то вот метатели из гоблинов... Как друг друга не поубивали, вообще непонятно. Попутно исследованием осколков и размышлением, подо что их со временем приспособить, занимался прокачкой навыка создания ловушек. Как ни крути, штука полезная. И в плане обороны, и в плане внесения неразберихи в стане противника. Уже ближе к вечеру прогулялся до своего огородика, где с удивлением и радостью отметил, что из земли показались первые ростки кактусов. И, судя по скорости роста, было бы неплохо подумать о сооружении еще одной плантации. Только перенести ее на Гекс, где финиковые пальмы растут. И вообще, пора бы уже более рационально подходить к размещению построек на центральном Гексе. Лагерь-то начинает разрастаться, и если буду строить без разбора, то, что должно быть под боком, просто не влезет. В общем, тот день прошел довольно-таки буднично, уже в привычном ритме. Непрекращаемый поток рутины, разбавляемый приемами пищи и тренировками с гоблинами. И уже под самый вечер, когда по лагерю прокатился сигнал к отбою, я наведался к кристаллу, чтобы наметить себе цель на завтра. Осколок. Размер. Маленький. Биом. Неизвестно. Тип. Неизвестно. Расстояние 7 часов 52 минуты. Ближайший осколок оказался серого цвета, и, судя по всему, там меня вновь должен был ожидать какой-нибудь населенный пункт. А где дома, Там почти со 100% вероятностью обнаружатся и зомби. Ну а зомби для нас не только ценный мех, но и 2, а то и 3 килограмма опыта. Прикинув время пути, понял, что стыковка придется на утро, что было довольно хорошо. Не придется ползать по зомбифицированному осколку в потемках. И дал добро на сближение. Сам же, отключившись от кристалла, заглянул по пути в пещеру гоблинам, туда, где квартировались третий с Нобелем. Несмотря на то, что пещерам было далеко до удобств казармы, их мы тоже привели в порядок, насколько это было возможно. Расставили кровати, подвесили шторки и снабдили факелами, разгоняющими лютый мрак, царивший внутри. В первом логове у нас располагались третий с Арни и основной массой бойцов. Вторую же контролировал Нобель, верховодя трудягами. Впрочем, порой, если умный гоблин оказывается не способен интеллектом надавить на подчиненных, на сутки другие к нему в гости заруливал Арни, демонстрируя, что добрым словом и палкой можно добиться больше, чем просто добрым словом. Так что, наведавшись в пещеру к третьему, мне не пришлось блуждать в потемках, и, быстро найдя гоблина, облюбовавшего себе место в конце пещеры, сообщил, чтобы он с подъемом собрал пятерку бойцов в полной экипировке. К моменту стыковки мы уже должны будем быть у границы Аллода. Завтрашний день определенно будет насыщенным. И не стоит терять драгоценное время. Аллод Шарова. 22-й день проекта. Третий. Далеко от плота не уходите. Пусть кто-то из твоих займет вон тот холм. Оттуда наблюдает. В случае чего пусть орет. Едва плот причалил к границе серого осколка, и туман рассеялся, мы быстро перебрались на берег и спрятались в густом кустарнике, растущем вдоль дороги. Гекс, по крайней мере та часть, что я видел, оказался куском сельской местности. Грунтовая дорога, поля картошки, капусты и еще какой-то съедобной растительности. Все это выглядело обнадеживающе. Если бы не смущающие меня укрепления в виде стены и застовов машин, заваленных всяческим мусором. Это явно не зомби соорудили. Да и судя по брошенным инструментам и ведрам, валяющимся между грядок, тут совершенно недавно свободно гулял люд, возделывая огородик. И опять дилемма. Быть или не быть, то есть идти или не идти. Впрочем, кто не рискует, тот не рискует и живет скучно. И все же, судя по полям, здесь не каннибалы живут. Так что шансы на диалог были. В крайнем случае, поздороваемся да разойдемся. Так что, дождавшись, пока гоблин-наблюдатель займет свое место, а остальные расположатся так, чтобы походить на кучу мусора придорожного, я сделал небольшой крюк и выбрался на дорогу чуть в стороне. Поправив одежду и сняв ушанку, дабы не произвести впечатление совсем уж отбитого, отправился по узкоколейке, пробитой вдоль полей и ведущей к высоким металлическим воротам. Пока брел, успел ознакомиться с множеством надписей, намалеванных на деревянных табличках, вбитых в землю. Вольное поселение. Смерть мародерам. Здесь выжившие. У нас есть пища и кров и прочее в подобном духе. Что ж, если это не попытка заманить наивных выживших, то подобные заявления мне импонируют. Всегда хочется верить в лучшее. И покаместь все говорило в пользу этого поселения. Так что я даже слегка прибавил шаг, заметив над стеной силуэты людей. «Эй, люди добрые, я пришел с миром!» Остановившись метрах в 15 от ворот и задрав голову, прокричал я, разглядывая стоящих на стене людей. Было их человек 10, различных возрастов и в различной одежде. Однако выражение их лиц, одинаковое до невозможного, заставило меня насторожиться, потянувшись к перстню. «Это Шаров, сука!» — донесся до меня истеричный женский голос. «Это из-за него все!» «Огонь! Огонь!» — неожиданно принялся вторить женщине, невидимый мне мужчина. «Убейте его! Отомстим за уничтожение мира!» «Эй, поправочка! Насилие — это не выход!» Чуя, к чему все идет, крикнул я, начиная пятиться и вытягивая перед собой руку. «Магия! У него магия! Он хочет нас всех сжечь!» — вновь заголосила баба. «Стреляйте же!» Громкие щелчки совпали с появлением ледяного щита, и я увидел, как в него разом втыкаются сразу 3 коротких стрелы с разноцветным оперением. «От же ж, сука!» Только успела мелькнуть у меня мысль, а в осколке льда стрел стало еще больше. А спустя мгновение, которое я, к слову, потратил не на стояние, а на резвое отступление, мне ногу словно ошпарило. «Я попал! Попал в него! Продолжайте стрелять! Не дайте ему использовать магию!» На стене тут же появился еще десяток людей. Вот только в их руках я увидел луки и арбалеты. Разом нацелившись, они спустили тетивы, и в мою сторону полетело с десяток смертельных подарочков. 9 из которых принял на себя щит, после чего рассыпался, а 10-я стрела, пущенная каким-то тормознутым стрелком, вошла мне в растопыренную ладонь, пробив ее насквозь. «Он ранен! Нужно добить его!» — прокатился по стене восторженный рев. «Эта сука сгубила всех! Не дайте ему уйти!» Металлические ворота пришли в движение, и едва они приоткрылись на достаточное расстояние, как из них повалил народ, вооруженный мечами и копьями. «Да что с вами не так, человеки?» Возмутился я, вновь активируя ботинки и придавая себе ускорение, стремясь как можно быстрее убраться с этого осколка. Желание торговать и общаться с представителями своего рода у меня отбило напрочь. Впрочем, даже несмотря на навык, стрела в ноге здорово так меня замедляла. И от боли я не отключился, лишь из-за повышенной живучести и адреналина, что выделялся отовсюду, откуда только можно было. Так что, несмотря на все мои старания, люди, жаждущие мести, стремительно меня настигали. Благо, хоть из луков с арбалетами стрелять перестали. Видимо, опасались своих задеть. Прикинув, что к чему, и осознав, что к границе мы доберемся одновременно, я резко развернулся и, выхватив ублюдка, выстрелил. Первый предупредительный толпа проигнорировала. На второй и последующие уже среагировали бегущие впереди всех, особенно когда прямо под их ногами стали вспухать облачка пыли, выбитые пулями. «У него оружие!» — закричали те, кто был ближе всего ко мне. «Всех не застрелят!» Орали те, кто напирал сзади. «Может, просто поговорим?» Уже без тени надежды спросил я, медленно отступая назад и водя пистолетом из стороны в сторону, реагируя на каждое движение, сделанное в мою сторону. «О чем с тобой говорить? Ты порушил все наши жизни! Сдохни, мразь!» Да, что-то не нравится им звуки моего голоса. И, похоже, даже пистолет их долго сдерживать не будет. Вон как глаза у всех пеной ненависти заволокло. И даже те, кто оказался под дулом пистолета, делали крохотные шажки вперед, подталкиваемые, напирающими сзади. Да и вечно так идти я не мог. Кровь из ран продолжала стремительно выливаться, и уже даже ублюдок начал предательски тяжелеть, а картинка перед глазами мутнеть. «Ты мой, паскуда!» Внезапно из глубины толпы выпрыгнул парень с обезображенным чудовищными порезами лицом и прыгнул прямо на меня, сжимая в правой руке нож. Не успеваю. Уйти с траектории его прыжка не успеваю. Левая нога уже почти не ощущается, а щит еще в откате. Боги, как же стрелять по этим людям не хочется. Черно-рыжая молния, выскочившая из картофельных кустов, сшибла парня прямо в воздухе, заставив того грохнуться на землю плашмя. «Монстр! Он привел монстров!» Внезапно раздались крики, и людская толпа хлынула назад. А я увидел, как вслед за Хароном на дорогу выбираются гоблины, размахивающие копьями. Пусть по сравнению с людьми они и были меньше. Однако эффектное появление пса с последующей демонстрацией подкрепления заставило выживших дрогнуть и бежать под защиту стен поселения. Гоблины заулюлюкали людям вслед, сея еще большую панику. А я, опираясь на плечо третьего, а спустя и 5 минут еще одного гоблина, ускоренно ковылял к плоту. В скором времени испуг у толпы пройдет. Они поймут, что никто не погиб, а мне на подмогу пришли всего 5 коротышек с собакой. После чего самый умный предложит наведаться ко мне на лот, пока я не оклемался и не вернулся их всех поубивать. Я ж злобный убивец всея человечеству. Дебилы, блин. Так что до лагеря мы мчались на максимально возможной скорости. На плоту я успел раны перемотать, но стрелу из ноги извлекать не стал. Был шанс повредить какую-нибудь мышцу, так что подобную операцию лучше проводить в присутствии кнопки с ее исцеляющей магией. В общем, в лагерь меня занесли на щите. То есть на волокушках, быстро собранных из нескольких деревяшек с плотов. Третий было приказал гоблинам тащить меня в хижину, куда уже рванула кнопка готовить место. Но я, едва ворочая языком и руками, указал на кристалл. Нужно было отстыковаться, пока какой-нибудь ушлый огородник не пересек границу и не заякорил осколок. И лишь после этого, ощутив наконец, что Алот и все находящиеся на нем в безопасности, я позволил отнести себя в хижину в ласковые и надежные руки кнопки. Алот Шарова. 24-й день проекта. С момента знакомства с огородниками миновало 2 дня, и наступил 3-й, из которых первые 1,5 суток я изображал из себя раненого. Хотя как изображал? Если рана на руке затянулась уже к середине 2-го дня, оставив после себя лишь круглый шрам, то вот ногу, кнопки и моей регенерации пришлось латать в поте лица. Видимо, все же не самая хорошая идея использовать ускорение с острой железякой внутри. Первый день я и вовсе проспал, приходя в сознание лишь для того, чтобы закинуть в себя что-нибудь съедобное, да удостовериться, что гоблины не разнесли Алот на мелкие кусочки. Поесть получалось. А вот выбраться из хижины – нет. Кнопка, навалившаяся сверху, напрочь отказывалась сползать и всячески саботировала приказы владыки, то бишь меня. В общем, врубила медсестру-сиделку на полную катушку. При следующем посещении